Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 21-й урок. Ключевая фраза этого урока – «Ие, соре ходо демо». Нет, не очень. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна пришла в караоке-бар вместе с друзьями Сакурой и Родриго. Послушаем диалог 21-го урока. Сегодняшнее ключевое выражение – «Ие, соре ходо демо». Нет, не очень. Анна, 上手だね! «Ие, соре ходо демо». もうこんな時間です! 大変! 門限に間に合わない! Разберем диалог. Сакура говорит Анне. Анна, 上手だね. Анна, у вас хорошо получается. В данном случае имеется в виду, у вас хорошо получается петь. Анна, Сакура обращается к Анне, не добавляя вежливый суффикс «сан», так как теперь они близкие подруги. Джоудзу – это прилагательное со значением «умелый, искусный». Неумелый или неискусный будет «хэта». «Дане» часто добавляют в конце предложения в разговоре между друзьями. «Да» употребляется вместо связки «дес» в неформальной речи. «Не» добавляют, когда говорящий хочет, чтобы собеседник с ним согласился. Вопрос к вам, Михаил. Как произнести фразу «джозу дане» в формальной обстановке? Нужно заменить «да» на «дес». Получится «джозу десне». «Джозу десне». Правильно. Сакура похвалила Анну, сказав, что она хорошо поет. Анна отвечает. «Ие, соре ходо демо». Нет, не очень. Это ключевая фраза сегодняшнего урока. «Ие» – отрицательный ответ «нет». «Соре ходо демо» означает «не очень». В данном случае «я не очень хорошо пою». «Ие, соре ходо демо». «Нет, не очень» – это выражение, которое мы употребляем, когда хотим показаться скромными. Ах, вот как! А разве недостаточно просто сказать «спасибо», когда вас кто-то хвалит? Если вы скажете «спасибо», это показывает, что вы принимаете похвалу такой, какая она есть. В Японии скромность – это одно из самых важных положительных качеств человека. Я понял, буду впредь осторожнее с этим. А есть еще какие-нибудь фразы для выражения скромности? Конечно. Например, если кто-то похвалил ваш японский, можете ответить так. «Ие, мада-мада дес». «Нет, я не очень хороша в этом». Или «мне еще долго учиться». «Ие» означает «нет». «Мада» – еще «не». Если вы дважды употребите это слово и скажете «мада-мада», таким образом вы подчеркнете значение этого слова. Говоря «ие, мада-мада дес». «Нет, у меня еще не очень хорошо получается», вы проявите скромность. Это поможет завоевать вам уважение окружающих. Вернемся к диалогу. Родриго смотрит на часы и с удивлением говорит. А, му конна джикан дес. Ого, уже так поздно. А, восклицание, выражающее удивление. Мо, уже. Конна, так, такой. Джикан, время. Дес, заключительная связка, делающая предложение более вежливым. В третьем уроке мы узнали о местоимениях категории «косо-адо». «Конна» – одно из них? Да, кроме «конна» есть еще «сонна» и «анна», которые в переводе на русский имеют значение «так» или «такой», а также «донна» – «какой». Анна удивлена, узнав, что уже так поздно. «Тайхэн». «Ужасно». «Тайхэн» – это прилагательное со значением «ужасный, тяжелый». В японском языке оно часто используется в случае, если вы столкнулись с какой-либо проблемой или оказались в затруднительном положении. Вежливый вариант этой фразы – «тайхэн дэс». «Мунген ни маниаванай». «Я не успею вернуться до закрытия общежития». «Мунген» означает «время закрытия». Ограничение времени ухода и возвращения. Студенты должны возвращаться в общежитие к определенному часу, после чего двери закрываются и войти будет нельзя. «Ни» – частица, которая указывает на определенный момент времени. «Ни» используется здесь после существительного «монген» – время закрытия. «Маниаванай» означает «не успевать», сделать что-то к какому-либо сроку. «Маниаванай» – а как будет «успевать»? «Маниаймас». Отрицательная форма глагола маниаимас – маниаимасен – не успевать. В разговорной речи используется форма маниаванай. Форма глаголов с окончанием «най» называется «най-форма». В эту группу входит и глагол маниаванай. Послушаем диалог 21-го урока еще раз. Ключевая фраза «ие суреходо демо» – «нет, не очень». Анна, 上手だね! いいえ, それほどでも. もうこんな時間です. 大変! 門限に間に合わない! Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали о «най» форме глаголов, например, «маниаванай» – «не успевать». Можно узнать о том, как образовывать эту форму глаголов, чуть подробнее. Узнаем у сенсей. Вот что она говорит. Позвольте мне объяснить, как образовывать отрицательную форму глагола с окончанием «най» для употребления в разговорной речи из формы глаголов с окончанием «мас». Во-первых, если слог перед «мас» оканчивается на гласную «э», все, что нужно, просто заменить «мас» на «най». К примеру, «табемас» – «есть» превращается в «табенай» – «не есть». Если слог перед «мас» оканчивается на «и», существуют два варианта изменения формы глагола. Первый – вы просто меняете «мас» на «най». Например, «окимас» – «вставать, подниматься» превращается в «окинай» – «не вставать». Второй вариант – вы убираете окончание «мас» и затем меняете гласную в слоге перед «мас» на «а», и потом добавляете «най». Приведу пример с глаголом «икимас» – «идти». Здесь слог перед «мас» – «ки». Сначала нужно поменять «ки» на «ка» и затем добавить «най». То есть «най» форма глагола «икимас» будет «иканай» – «не идти». Но если в слоге перед «мас» гласная «и» одна, без согласной, вы меняете «и» на «ва», а потом добавляете «най». То есть глагол «цкаймас» – «использовать» изменится на «цкаванай» – «не использовать». И в завершении позвольте рассказать о глаголе неправильного спряжения «кимас» – «приходить». Его форма меняется на «конай» – «не приходить». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Эти люди смотрят какое-то спортивное мероприятие. Очень оживленные голоса, не так ли? Верно. Много людей одновременно кричат и шумят. Эти действия описываются словом «ва-ва». «Ва-ва». Ясно. Послушайте и такой звук. Похоже, это поклонницы кричат что-то своему кумиру. В японском языке взволнованный женский голос описывается словом «кя-кя». Надеюсь, и мне когда-нибудь кто-нибудь прокричит «кя-кя». Да-да, но не забывайте, что когда девушка напугана, она тоже может сказать «кя». Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «ва-ва» и «кя-кя». В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я думала, что японцы не показывают своих чувств открыто. Но теперь я знаю, как они меняются в комнате с караоке. Сегодня мне показалось, что мы стали ближе друг к другу. Надеемся, что вам понравился 21-й урок. Ключевой была фраза «ие сурехудо демо». Нет, не очень. Успеет ли Анна вернуться в общежитие до того, как комендант закроет двери до утра? Узнаем об этом на следующем уроке. До встречи!